Итак, думаю, что братья, наверное, то ли, я их не знаю, правда, то ли институты покончали, то ли академии. Уж очень хорошо братья отвечают. Мне тоже несколько вопросов тут дали, но мне как-то немножко трудновато отвечать на них. А вот расскажу такой случай, брат объяснял по отношению взгляда. У меня такая беда была вот с этим взглядом. Когда я уже кончал армию, я был, служил в Германии. И так наш дом, где мы находились, солдаты, стоял, по-моему, трех- или четырехэтажный, и через улицу стоял тоже дом, красивый, хороший. Там жил генерал. У него была очень хорошая, красивая девушка, дочка. И надо же такому случиться, я подошел к окну, смотрю в окно, а напротив эта девушка стоит, тоже в окно смотрит. Я так на нее внимательно смотрю, и она на меня внимательно смотрит. Ее городская одежда, там прическа и все прочее. Ну ладно, отошел, я уж и забыл за это. Часа через два вдруг вызывает командир и говорит: «Тебя вызывает генерал в свою квартиру». Господи, что такое? Я побаивался начальства. Но деваться некуда. Я говорю, командир так человек неплохой был, а он меня и предупредил еще: «Ты смотри, у него дочка есть хорошая. Я боюсь, как бы не по этому вопросу он тебя вызывает». Прихожу я туда, отвел меня офицер, привел меня в квартиру, встретила мать, генерал этот встретил, не волнуйся, и так сказать, все нормально. Ну, смотрю, стоит богатейший стол накрытый. Я никогда такого не видел, я никогда такого не ел, не пил. Как написано, это ничто в уста мои не входило. Ну, и эта красавица тут же сидит. Знакомит меня отец с нею, вот. Ты, говорит, не волнуйся, я за твою жизнь, за твою дедушку, бабушку все знает. Мне все известно за тебя. Но мне присылали письма, конечно, верующие присылали, и юноши, и девицы присылали письма христианские, слава Богу, старались подкрепить меня, хотя и крепко подслабел. Ну, думаю, что как вести себя здесь? Посадили меня за стол, за этот. Естественно, тут вина много, наливают вино. Глубоко я задумался: Господи, что такое? И вспомнил, думаю, зачем я смотрел? Вот так внимательно смотрел в окно. Бог помиловал. Помиловал как? Вдруг почему-то потух свет. Стало темно. А я посмотрел, что стол стоит на трех ножках. Вот этот сильно стол богатый. Ну и такая мысль появилась. Толкнуть одну ножку. Другого пути не было. Мне избавления больше не было другого пути. Правильно я поступил, неправильно, я не знаю. Но когда света не было, я так тихонько, вроде нечаянно, зацепил за эту ножку. Загремело все, посыпалось, рассыпалось. В это время они тут бегать начали, и, Бог помиловал, я быстро скрылся и ушел. Ну, естественно, вызывает меня командир и говорит: что ты наделал? Я ему честно рассказал. Честно рассказал. Он, конечно, я не знаю, генерал требует наказания. Но я скажу тебе по-отцовски, что ты молодец. Правильно ты сделал. Иначе от ней не отвязался бы ты. Так вот, братья и сестры, действительно, взгляд имеет большое значение в жизни и верующего, и неверующего человека. Я прочитаю местописание, а вы так внимательно послушайте или проследите, какое слово встретится, то, что я буду читать, три раза. Какое слово встретится три раза? Я буду читать второе послание апостола Петра, 1 глава. Это записано в 1 главе, читаю с 5 стиха. С 5 стиха. Второе послание апостола Петра. «То вы, прилагая к сему все старание, покажите в вере вашей добродетель, в добродетели рассудительность, в рассудительности воздержание, в воздержании терпение, в терпении благочестие, в благочестии братолюбие, в братолюбии любовь. Если это у вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа». 10 ниже стихаю. «Посему, братья, более и более старайтесь сделать твердым ваше звание и избрание. Так поступая, никогда не приткнетесь, ибо так откроется вам свободный вход в вечное царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Для того я никогда не перестану напоминать вам о сём, хотя вы то и знаете, и утверждены в настоящей истине. Справедливым же почитаю, доколе нахожусь в этой телесной храмине, возбуждать вас напоминанием, зная, что скоро должен оставить храмину мою, как и Господь наш Иисус Христос открыл мне. Буду же стараться, чтобы вы и после моего отшествия всегда приводили это на память». Ну, наверное, молодцы, кто-то внимательно слушал. Здесь трижды повторилось слово «старайтесь». Слово «старайтесь». Братья и сестры, вот вы как молодые юноши, девицы, думаю, что когда вы шли на это общение, вы тоже старались как-то прилично одеться, прилично покрыться там. И, конечно, мы стараемся и вести себя прилично. И это неплохо, это нужно обязательно. Но вот есть разные старания. Первое здесь апостол напоминает и говорит: «То вы, прилагая к всему все старание, не так просто в жизни показать своей, не так просто показать вот этих семь предметов, семь действий нашей жизни, пока мы дойдем до любви, любви Божьей. К этому надо приложить все старание, чтобы мы показали в вере нашей добродетель и так далее. Для этого нужно большое старание. К этому нужно большое желание. Иначе не получится. Иначе не получится, братья и сестры, чтобы вот эти качества, которые здесь описывает апостол Петр, одно за другим идет, и последнее он указывает, что в братолюбии любовь. Это не так просто дойти до этого. Здесь не помогут ни академия, ни институт, ничего не помогут. Я как-то у себя в церкви, у нас примерно человек 25 есть верующих людей, имеют высшее образование. Я их пригласил всех в комнату братскую и говорю: «Братья и сестры, ну, больше сестер образованных, говорю, вот и вас из 25, те, которые вы имеете высшее образование, только одна трудится в церкви, трудится с детьми, трудится, стихотворение хорошо рассказывает. Слава Богу, довольно часто мы получаем хорошее от ее труда. А почему вы остальные ничего не делаете? Вот вы выучились, тоже имели большое старание, получили диплом и так далее, по разным местам неплохим. Ну вот есть такая у нас одна, прокурором работает сестра, имеет очень хорошее образование, семья неплохая, но в церкви мы никогда тебя не слышим. Вторая сестра занимает положение там директора школы, тоже такое положение занимает хорошее. Я был дважды в школе, там слушал ее, как она там учит и так далее. А в церкви? Что в церкви ты делаешь? ничего. И когда мы составили график по уборке молитвенного дома, и ее включили, она так немножко подходит ко мне, но так возмущается, мол, ну, Михаил Иванович, ты подумал, кого-то записал в уборщики. Я ей говорю, я тебе расскажу такой пример один. Я был однажды в Харькове на общении, и там приезжали с Канады братья-служители с Менонитского братства. И запомнился мне имя его Марк, такой брат, наверное, лет 35 ему. Ему кто-то задал вопрос, как ты стал пастором? Он отвечает, я ей рассказываю, отвечает он. Прежде чем стать пастором, он говорит, я был 7 лет уборщиком в молитвенном доме. И когда церковь увидела мой труд, я старался работать в церкви бесплатно, убирал все, выметал, мыл и все прочее. Церковь единогласно выдвинула меня на служение пасторское. Она так угнула голову. Ну, если уж так, я постараюсь. Но знаете, скажу вам, за 2 года она еще ни разу не старалась. Так вот, к чему наше старание? Старание. Какое наше служение? Вот я смотрю, здесь выходят стихи, рассказывают одни. Ну и мне кажется, только сегодня, может, я ошибаюсь, один брат вышел, стих рассказал, а все остальные сестры рассказывают. Правильно я говорю или нет? А почему так? Братьев здесь много. В чем причина? Братья неграмотные, что ли, стоят? Нужно старание, чтобы и в этом было тоже благословенное служение. И вот апостол говорит, для этого нужно применить все старание, чтобы показать в вере вашей, в вере нашей, нам надо показать, что нам Бог дал и чем мы богаты, чем мы богаты. Вот в этом случае, ну, братья немножко отстали, отстали. Слава Богу, сестры больше в этом плане трудятся. Дай Бог силы, чтобы мы с вами, здесь, слышите, отмечается Писание, не просто старание, а все, все старание. Здесь большое имеет значение, как мы относимся, мы сегодня говорим, по отношению дела Божия, дела Божия. Мы можем очень стараться украшать себя, мы можем что-то еще делать для себя хорошее, мы можем пищу прекрасно стараться готовить, и все это хорошо. Но главное все-таки не в этом. Главное, братья и сестры, приложите все старание, чтобы в вере вашей вы показали. Первое – добродетель. Первое – добродетель стоит. У нас есть одна семья, ну, очень трудная семья. Дедушка без обоих ног, сын такой крайне негодный. И вот там бабушка живет, христианка. Я иногда подхожу к молодежи и говорю, сестры или братья, пойдите по такому-то адресу и помогите, помогите. Там, конечно, трудно зайти в квартиру, неприятный запах и все другое. Очень единицы, скажу вам, находится, кто там, что может помочь. Молодежь ни разу не пошла. Мы не можем там, мы не можем там, и все. А вот покажите в вере вашей. Если я христианин, значит, в вере своей я должен показать, что я действительно или христианин, или нет. Иначе другого пути нет. Меня однажды пригласили, вот немножко братья здесь сказали, чтобы немножко сказать по отношению вот союза такого есть. Наш вот союз называется «Совет церквей». Ну, а есть союз, по-старому я говорю, всех БЭ. Это регистрированные братья и сестры, регистрированные. И вот однажды меня пригласили, чтобы стать старшим пресвитером, пригласили меня во всех БЭ. А немножко знали моего отца по служению, он был когда-то делегатом 10-го съезда последнего в Ленинграде. И отец такой случай рассказывал, немножко, так сказать, перестарался. В Ленинграде, кто из вас был, есть такой мост, и он держится на канатах, а канаты держат львы. На одной стороне там львы стоят, и на второй стороне львы. Этот канат проходит через рот у них, и вот они так образно держат этот мост. Отец, конечно, сельский человек, идет и смотрит. Львов в первой жизни раз он увидал, хоть не живых, но первый раз увидал. Ну и так загляделся, идет, смотрит. А второй человек тоже сильно уж тоже заинтересовался этими львами. И так идут они, и друг друга стукнули, попали лбами друг друга. Так стукнули, ну, у отца было такое одно выражение. И говорит ему: ты, дубина, куда ты идешь? А тот говорит: а ты лучше, куда ты идешь? Надо же случиться, когда уже на съезде там глянули друг на друга. Бля, брат, и ты, брат, да братья. Ну, брат, прости меня тут, ну, ты меня прости. Так вот, так они хорошо познакомились на всю жизнь. И вот, зная отца моего, меня пригласили трудиться вот в качестве служителя. Знали все прочее там. Ну, и приезжаю я. Генеральный секретарь говорит: я, так сказать, немножко знаком с семьей там вашей, с отцом и прочее. Мы просим, чтобы ты принял служение. Ну, я так, как-то слово такое подошло ко мне. Я говорю: а для кого я должен стараться, если буду, стану старшим пресвитером? Для власти, для церкви или для Бога? Как вы думаете, какой ответ они мне дали? Для власти служить надо, для Бога надо служить или для церкви служить? Ну, один из служителей ведущих говорит: если ты угодишь власти, значит, угодишь всем. Я говорю: братья, я призван угождать Богу и хочу стараться служить Богу. Они говорят мне: плохо кончится у тебя. Может, плохо кончится, но я буду стараться служить Богу. Убеждали меня, уговаривали так и так далее, там другие люди уговаривали. Убеждали, что это хорошее дело и так далее, жить будет хорошо и тебе, и детям. Но вот здесь Писание говорит немножко по-другому. Когда мы переходим ко второму слову, здесь обратите внимание, 10 стих гласит: «Поэтому, братья, более и более старайтесь делать твердым ваше звание и избрание». Так поступая, никогда не приткнетесь. А как можно делать свое избрание и призвание твердым? Как его можно делать? В таких случаях, братья и сестры, у нас есть одно только. Это держаться крепко Слова Божьего. Слова Божьего. Тогда мы будем тверды, тогда мы будем мужественны. Помните, сам Бог говорит Иисусу Навину, такие слова говорит, что если ты, или вот эта книга не будет отходить от тебя, от уст твоих, которые ты должен поучаться день и ночь, тогда ты будешь благоуспешен во всех путях твоих. Что сохранял этот великий муж веры Иисус Навин, и поистине был действительно тверд и мужествен. Так вот, Слово Божие нас призывает крепко держаться Слова Божьего. И тогда, братья, будет твердым ваше звание и избрание. Но для этого надо стараться. Стараться. Я говорю: нет, братья, я не могу этого сделать. Я обещание дал служить Богу. И поэтому то, что противоречит Слову Божию, я не могу этого делать. Братья мне говорят, 12 человек братьев сидело, все, весь президиум всех бы. Братья мне говорят: нам очень жалко тебя, но тебе могут тяжкие испытания постигнуть. уже известно твое мнение всем, в том числе и власти. Помолились они, попросили Бога, чтобы Бог сохранил меня. Ну, а все-таки все они доложили, как есть, органам КГБ. Приехал я домой. На второй день меня вызвали. Вызвали в органы. Ты говорил такие слова? Я говорю, да, говорил. Так ты кого будешь подчиняться? Я говорю, что я буду Богу подчиняться. Ну, хорошо. Мы узнаем, какой, ну, что, как там ты поступишь или... Примерно через недельку меня вызвали с работы и объявляет начальник. Сидят самые главные в области, там, в том числе уполномоченный. И предложил один из работников милиции, говорит, посадить его в камеру с крысами. Я так уже до этого времени сидел несколько раз. Ну, что-то нигде не замечал, чтобы крысы были. Правда, объявили мне 15 суток, приводят в камеру. Начальник этого учреждения говорит, вечером пустите крыс туда. Непонятно. Я и до сих пор не могу понять, то ли они были какие-то наученные, то ли они были голодные, я не знаю, где их сохраняли. Но вечером, правда, я сижу на нарах, вдруг где-то что-то открылось, ну и десятка два, ну, может, и побольше, выбежало крыс. Крысы большие. И вот удивительно, как мы уже говорили, за взор, вдруг почему-то не все на меня глядеть стали. Так, посадились примерно там, и все глядят. Я на нары спрятался. А все-таки стало страшно. Некоторые там прыгать начали ко мне. А потом думаю, Господи, ну я все-таки ж не выдержу, я засну. Естественно, я встал на колени и молился Богу. Господи, как мне быть? И кто меня здесь защитит? А тут еще был радикулит, трудно было подниматься. Молюсь Богу. Слышал об этом начальство или не слышал, я не знаю. Но идет ночь. Одна горит маленькая лампочка, камера большая. И такая мысль прошла, Господи, а не лучше ли было бы все-таки подписать, как-то сотрудничать? Тем более меня уговаривали старшие пресвитера. Страшно очень. А их почему-то все больше добавлялось. Они одна за одной прыгают ко мне на нары. Ну, если кто из вас видел нары, это примерно сантиметров 70-80 вышины. Вот. Сколько я мог, отбивался. А потом все-таки тяжело стало, и я сильно-сильно заплакал. Нету никакого выхода. И думаю, знают ли об этом верующие, молится ли кто. Как мне все это перенести и пережить? Эти вот трудности. Посему, братья, более и более старайтесь делать твердым ваше звание и избрание. Так поступая, никогда не приткнетесь. Сложное положение создалось. Долго я молился Богу, долго просил Бога. И вот вдруг необыкновенным светом засияла камера. Очень сильный-сильный свет. Я смотрю, человек в сильной такой красивой белой одежде подходит ко мне и говорит, пойдем со мною. Перед нами открылась крыша этого здания, все пооткрылось, и я пошел с ним. Дальнейшее, братья и сестры, сложно рассказывать, куда меня этот ангел водил. Не знаю, сколько времени я пробыл с ним чудно в одном месте. Бог показал, что такое небо, что такое ад. Бог показал, что такое регистрация. Это все было показано. Все это ангел Господень объяснял, разъяснял. А потом говорит, а теперь пойдем назад. Пришли мы назад, я смотрю, мое тело поднимают, ворочают. Несколько человек в белых халатах, два милиционера стоят. И я слышу, врач говорит, он живой, но непонятно, что такое. Мы не можем объяснить. Ангел говорит мне, входи в себя. Я вошел в тело, это трудно объяснить. Вот вчера был тут задан вопрос такой, как понять дух, душа и тело. И поднялся я. Врач спрашивает, а что с тобою? А мне действительно было очень хорошо. Я говорю, мне очень хорошо. А что с тобой? Я опять, он спрашивает, а я опять отвечаю, мне очень хорошо. Врачи вносят такое решение, удалить всех крыс, чтобы больше не было, и дать ему матрас. Принесли мне матрас, лег я. Не помню, сколько лежал в ту ночь. Кто-то меня разбудил. Я сильно был голоден. И принес всякой пищи. Поел я и сумку отдаю. Он опять мне назад сумкой говорит, ешь больше. Поел я еще раз. Ну и крепко уснул. Вот делайте, старайтесь делать твердым ваше звание и избрание. Так поступая, никогда не приткнетесь. Это говорит о чем, братья и сестры? О том, что от нас зависит, от нас, вот верующих, в каком бы мы положении ни находились, нам нужно иметь твердое упование и вера в Бога. Делайте твердым. Здесь Писание конкретно говорит человеку, верующему. Братья, более и более старайтесь сделать ваше звание и призвание твердым. К великому сожалению, не всегда бывает у нас твердость духа. Не всегда бывает твердость духа. Не так давно в нашей области случилась такая беда. Сестра выходила замуж. Мы побеседовали, с ней побеседовали, сестричка, ты, пожалуйста, сделай такую одежду, платье, чтобы она была похожа на христианскую. Она переехала в другой город и там выходила замуж. Мать, конечно, вмешалась и говорит, вы всегда мешаете, вы, служителя, такие, никогда не хочешь. То, ну, в общем, много кое-что на нас наговорила. Ну, мы говорим, пожалуйста, делайте, как хотите, но мы советуем вот так. И когда она вышла уже с женихом сочитывать, служитель говорит, я тебе сочитывать не буду в такой одежде. Люди вот так сидят, люди смотрят, а что же дальше делать? Как быть? Служитель говорит, я позвоню вашим братьям в вашу область, вашим служителям. Они не воспитали тебя, пусть приезжают и тебя сочитывают. Действительно, он позвонил. Или иди переделывай платье, или пускай служителя ваши приезжают, разбирают. Сложные бывают такие вопросы, трудные, когда люди не хотят слушать Слово Божие. И вот это ее твердость, это ее старание, которое она приложила к тому, чтобы как-то вот показать себя ближе не к Богу, а к миру. Знаете, она чем закончилась? У нее родился калека сын. И серьезная болезнь калека. А через некоторое время муж, видя такое, что родился у нее такой сын, повел такой плохой образ жизни, начал ее гнать, и его отлучили. Тогда мать приезжает или приглашает нас и говорит, помогите нам. Помогите нам, что нам делать? Братья и сестры, это бывает так, потому что у нас не бывает старания твердого держаться крепко Господа и Его Слова. Это бывает большая беда, большая беда. И вот здесь Слово Божие советует нам, вот нам и говорит, делать твердым ваше звание и избрание. Так поступая, никогда не преткнетесь. Действительно, к великому сожалению, много притыкания совершается. Много молодежь соблазняется, притыкается и падают. И падает. И как бывает очень трудно и тяжело. Думаю, что для братьев-служителей это очень большая тяжесть, когда ставится вопрос об отлучении того или другого человека, особенно молодого человека. Это большая тяжесть, как лично для меня. Как хочется, чтобы мы крепко держались Слова Божия. И наше звание, которое мы носим, и призвание, которому Бог нас призвал, чтобы оно с каждым днем утверждалось, укреплялось верою и упованием на Бога. А оно только может укрепляться и утверждаться только в трудных условиях, когда Господь допускает какие-то испытания, какие-то скорби, какие-то трудности. Приезжая в одну церковь, небольшую, там одни верующие пожилые, человек 20 сестер одних. И вот как только мы заходим, эта сестра падает на колени, одна из них, и очень кричит громко: «Господи!» Ну, упрекая Бога, «Почему ты такое допустил до меня? Почему у меня такая скорбь?» Мы не поймем, а в чем дело? Она в молитве потом говорит: «Господи, зачем ты забрал сына моего? Сын умер». И вот она осталась одна мать. У ней был один сын. А потом она, мы не просили, она встает и рассказывает: «Братья, теперь я открою вам, почему такое случилось? Почему Бог меня не удержал? Почему Бог меня не остановил? Почему вы молчали?» Ну, на верующий говорит. Но так-то никто не знал, что именно там было. Она раньше занималась, очень хорошая была, ну, самогон умела делать, будучи неверующей. Очень хорошо это делала. Покаялась, бросила все. Ну, аппарат-то она припрятала. Никому не отдала, не уничтожила, на всякий случай припрятала аппарат. Настало время, когда сын ее, молодой юноша, говорит: «Мама, я хочу, прежде чем жениться, построить дом себе. А деньги где брать? Где ты положила аппарат свой?» Она говорит: «Да вот там-то у сарая я ее прикрыла». Он взял аппарат, все это настроил, все это поставил. Ну, зарабатывает посредством этого деньги. Когда он все это настроил, все это поставил, а не течет, не получается у него. Он не знает, какой кран открывать. Зовет мать: «Мама, ну покажи мне». Она говорит: «Миленький, я теперь верующая, я не могу этим заниматься. Делай, как хочешь». И ушла. Он опять походил, не получается. Опять: «Мама, ну помоги, ты же знаешь, я вроде как для доброго дела, я буду продавать, а потом построюсь». Мать обращается, как она говорит, к Богу: «Господи, что мне делать? Или сыну помочь, или как, что делать? А это грех делать или нет?» А? Грех. В конце концов, мама подходит, показывает ему, как все это делает, наладила все, ну и потекло. Начал он торговать. Люди, конечно, ругают там, клянут его за то, что он спаивает мужей. Но деньги-то все-таки идут. Настал день, когда он дом построил. Радуется мать, слава Богу, все вроде как благословил Бог. А когда надо было входить в дом, дом загорелся, и он сгорел. И сын сгорел там. И вот теперь она плачет и говорит: «Господи, почему ты допустил такое для меня бедствие?» Еще раз читаю этот стих, обратите внимание, братья, это касается сестер. «Более и более старайтесь делать твердым ваше звание и избрание. Только тогда вы не приткнетесь». Если наша будет вера твердая, если наша будет вера упование на Бога, тогда мы не приткнемся. При любых испытаниях, при любых случаях наше упование будет на Бога. На Бога. Дай Бог силы, чтобы вы не забыли это слово. И при каких-то испытаниях и скорбях вспомните это слово и себя отдайте в руки Божьи. В руки Божьи. Третье здесь Писание говорит, послушайте, «Буду же стараться, чтобы вы и после моего отшествия всегда приводили это на память». Всегда приводили это на память. После моего уже отшествия. Апостол готовился уже отходить в вечность. Что же я буду стараться делать? Какую я оставлю память о себе? Что за меня будут говорить, когда я уйду, уеду и так далее? Что об мне будет говорить? Вот вы когда разойдетесь, обязательно у вас что-то останется в памяти, кто как вел себя, что вы слышали, что видели, обязательно вы оставите это в память. У меня внуки, когда бывает на собрание, и я стараюсь, после как придут собрания они, я подзываю их и говорю, ну, скажи, кто сегодня проповедовал? Одни молчат, а другие говорят, вот этот брат проповедовал, вот этот брат проповедовал. А пели что? А стих кто рассказывал? Они уже понимают, что надо сидеть на собрании, потому что дедушка придет, спросит, надо стараться, что делать? Слушать внимательно и запоминать. Слава Богу, это большой дает эффект для них. Они стараются слушать внимательно, сидеть внимательно. А для тех, которые плохо сидят, вот здесь некоторые, я вижу, там ходят, там выходят и так далее. Я в себе в собрании так объявил детям всем. Говорю, дети, давайте так договоримся. Ну, особенно это касается подростков. Давайте договоримся так. Если я выйду во время собрания, значит, тогда можете все выходить за мною. А если я сижу, а вы выходите, тогда кто вышел, после выхода приходите и садитесь рядом со мною. Ни один не захотел сесть рядом со мною. Я говорю, почему вы не хотите рядом со мной сидеть? А тут сильно видно, говорит. Сильно видно. Так, братья и сестры, стараться тоже нужно старание и для того, чтобы посидеть в собрании внимательно, послушать, для этого тоже нужно старание. Чтобы что-то осталось в моей памяти, это тоже нужно старание. Это необходимо, оно в нашей христианской жизни. Для того, чтобы нам с вами достигнуть вечной жизни, чтобы не приткнуться и не упасть, необходимо прилагать, Писание говорит, все старание. Все старание. И еще одно старание хочется мне напомнить, братья и сестры, это особое такое старание. Это записано в послании к евреям в 12 главе. Я время еще не пере... Еще время есть, да, братья? Есть. Здесь послушайте, что говорит Слово Божие. Это 12 глава послания к евреям, стих 14. «Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа». Это нечто уже опасное, братья и сестры. Никто не увидит Господа. Если мы не будем иметь старание, старание иметь мир со всеми и святость. Как-то ко мне подходит одна сестра и говорит, можешь со мной что хочешь делать, вплоть до того, говорит, что отлучать можешь. Но с соседом своим у нас мира нет и не будет мира. Вот неплохая вроде сестричка. Рядом живет на одной площадке и дверь напротив. Я ей говорю: знаешь что, сестра, послушай моего совета, сделай, как я тебе скажу. Завтра живы будем, спеки хороший пирог, положи его на тарелочку хорошую, и вечерком, когда придет этот человек, с которым ты уже 2 или 3 года не здороваешься, и смотреть друг на друга не хотите, постучи в квартиру и с этим пирогом заходи и скажите: мир дому вашему. Она так немножко странно глядит на меня. Умру, но не сделаю так. Я ли, сестричка, отлучать тебе я никак не хочу. А вот ты постарайся. Слово Божие говорит, что тут написано: старайтесь иметь мир со всеми и святость. И впереди стоит не святость, а мир стоит. Ты молишься, на собрание ходишь, все это неплохо, но у тебя нет мира, ты мучишься, и он, наверное, мучится. Нет, он неверующий, он не мучится. Ну, я говорю: хорошо, я все-таки помолюсь об этом вопросе, а ты постарайся дома приди, помолись прилежно и сделай, как я тебя прошу. Наверное, недельку прошло, смотрю на собрание, раз нету, второй раз нету, на третий день приходит раз. Ну, и смотрю, что-то она такая улыбается, идет и говорит: прошу прощения. За что? Да что я сказала, не буду делать. А я все-таки пришла домой, помолилась Богу: Господи, я замучилась уже, не имея мира. Помоги мне это сделать. Ну, спекла торт хороший, как она рассказывает. Поставила, стучу в квартиру. Открывает хозяин. Это человек, с которым она никак не могла примириться. Открывает, я ему говорю: мир дому вашему. Я пришла вместе с вами попить чаю. А этот человек тоже, оказывается, мучился в душе своей. И вот сестра-то наша не заплакала, а этот мужчина заплакал и говорит: прости меня, я замучился, что вот так мы живем. И такой получился торжественный вечер. Но для этого надо было унизиться. Для этого надо приложить было старание. Старайтесь иметь мир. И не просто где-то, а со всеми мир. Я вот не знаю, все здесь сидящие, все мы со всеми мир имеем? Или кто-то что-то не имеет с кем-то мира? Я уговаривал одну семью, а потом решил написать текст и принесть в эту семью. И знаете, какой он текст написал? Написал текст из книги пророка Ионы. И написал так: «Неужели это тебе так сильно огорчило?» Принес этот текст семью и говорит: пожалуйста, повесьте его. Ну, они-то сразу поняли, в чем дело. А между мужем и женою всегда был скандал, хотя верующие были. И вот жена говорит... Попросила прощения у мужа, повесьте около меня его. А муж говорит: не, повесьте около меня. И вот текст этот долгое-долгое время висел. Неужели это тебя так сильно огорчило? Мы, братья и сестры, бывает, сильно огорчаемся. Это касается всех. И мы, служители, огорчаемся, и мы нередко вот в такое состояние впадаем плохое. И не все служители оказываются верные. Многие, к сожалению, падают. Вот мне известно, за прошлый год в нашем братстве было отлучено 5 служителей. Отлученных 5 служителей. Это очень плохо. Это очень трудно переносить. Но падают все без исключения. А падают потому... что не стараются иметь мира. Мира, а за миром идет святость. Если этого нет, вы слышите, какое Слово Божие дает дальше, так говорит: без которой никто не увидит Господа. Напрасно наша будет молитва, напрасно наше будет какое-то служение, если я не имею мира и тем более не имею святости. Я не знаю, у вас поют или нет, я люблю эту очень песню слушать, когда вот у нас сестры выходят и поют про Моисея, про Аарона, про Давида. Помните? «Вы не явили святости, вы не явили святости». И оно касается, конечно, служителей, эта песня. «Вы не явили святости моей». И я так, когда слушаю, всегда с содроганием сердца и думаю: «Господи, не дай Бог, что это и про меня эта песня составлена. Вы, служители, не явили святости, а что тогда делать остальным?» Поэтому служители на первом месте стоят по отношению мира и святости, как в себе внутренно, а также в семье своей, иметь мир и святость со всеми. Но для этого, опять же, надо стараться. Надо стараться. Дай Бог, чтобы в нашей христианской жизни вот это старание, оно было действительно крепким старанием. Я не знаю, кто из вас или сколько из вас вы каждый день стараетесь читать Библию. Читаете ли вы хотя бы по одной главе? Есть ли у вас старание на это, желание на это? Найти время для этого тоже надо иметь старание, чтобы прочитать Слово Божие. А потом стараться и молиться надо Богу. Богу молиться. Почему была большая сила среди молодых братьев и сестер во время гонений? Вот были такие моменты, когда, я думаю, что, вот, может быть, вы-то не знаете, или не, сейчас не имеем мы этого, а братья постарше и сестры знают, когда по многим церквам, по Слову Божьему, светильник непрестанно горел. Вот так горел, церковь объявляла круглые сутки молиться Богу. И договаривались: ты, брат, это сейчас молишься, или полчаса, ты, сестра, это, ты, это. И так 24 часа из месяца в месяц круглые сутки шла молитва к Богу. Сейчас мы подслабели. У нас этого нету. Может быть, у вас есть. Этого, к великому сожалению, нету. А вот в этом и была победа. Молились Богу день и ночь. Непрестанно был или горел светильник перед Господом. Как вы знаете, это было в Ветхом Завете. И Бог даровал великую победу. Великую победу. Бог это даровал по великой милости своей. Бог такую победу дал в нашей стране, это одно из величайших гонений, которое длилось примерно 30 лет. И хотя многие братья и сестры пострадали, многие умерли. И скажу вам, что однажды к нам пришел майор милиции с собаками, с овчарками, и разгонял нас собрание, очень злой был человек, замначальника милиции был, очень злой был человек. Он не щадил ничем, бросался, как только желал или делал. И вот когда все разошлись, верующие, окружили они меня с собаками, держат так на цепи собак, собаки рвутся, стоят выше меня. Я так, смотря на них, одно мгновение, и ничего от меня не останется. Но Бог помиловал, и Он говорит, выписал мне повестку: завтра к 9 часам явишься, больше я с тобой говорить не буду, хватит. Явился я на второй день в кабинет, смотрю, он сидит. Я стою, он тоже сидит, молчит. А потом говорит: скажи мне, так удивительно кротко говорит, скажи мне, что вы эту ночь делали? А так как церковь узнала, что меня забирают, объявлено было всю ночь пребывать в молитве к Богу. Всю ночь церковь молилась. Непрестанно шла молитва к Богу. Я ему говорю: мы молились Богу. Он снова повторяет: скажи мне точно, что вы эту ночь делали? Я ему говорю, забыл уж, как ее зовут. Всю ночь, говорю, церковь молилась Богу. Так как вы пообещали больше меня не выпустить. И сейчас, когда я уходил, церковь молится Богу. Он говорит, что я ни в Бога, ни в дьявола не верю. Но то, что сегодня ночью со мной случилось, подходит ко мне, обнимает меня и говорит, прости меня, Михаил Иванович, я жестоко поступал, собаками тебя хотел травить, прости меня. Больше моей ноги не будет в вашем собрании. Стараться надо, братья и сестры. Молиться Богу тоже можно по-разному. По-разному можно молиться Богу. Стих тоже по-разному можно рассказать. Проповедовать тоже можно по-разному. И если мы не приложим всего старания в служении Богу, миленький, хочу вам сказать, что Бог никогда в долгу не останется. Бог не останется в долгу. Если мы ради Господа что-то перенесем, какие-то испытания или скорби, я в себя иногда прошу хор спеть такую песню. Ее пели очень много во время гонения. Там есть слова такие. Мы в мире здесь все потеряли, оставили ради тебя, себя тебе в жертву отдали, прими эту жертву, любя. Вы не знаете этой песни? Да, это молитва узников. Это молитва узников. Ее не надо забывать нам. Не надо забывать. Мы не знаем, что с нами завтра случится, потому что мы идем узким путем. И против нас мир восстает, против нас религиозный мир восстает, союзы восстают против нас. Пишут письма, съезжаются, сходятся. Что делать с братством Совета Церквей? Они, подобно Даниилу, никому не подчиняются, только одному Богу. И это поистине так. Это поистине так. Мне понравилось, когда я был однажды на братском совещании Совета Церквей, Геннадий Константинович встает и говорит, братья, давайте идти таким путем, каким мы шли 40 лет. 40 лет. Какие Бог победы давал? Почему мы сейчас ослабели? Ослабели, братья и сестры. И хотя сейчас проходят большие общения, вот такие, как сейчас, вот целую почти неделю общение у вас идет, какие драгоценные наставления, и все-таки мы понемножку слабеем. У нас стало меньше крещаемых людей. Мы не стали так активно проповедовать Евангелие, и мы не стали так активно молиться Богу. Это самое главное. Это самое главное. Бог такие победы совершал. Бог тех, которые нас гнали и думали сгноит нас в тюрьме, их уже нет живых. А мы, как написано, стоим и радуемся, благодарим Бога. Это то, что мы старались. Старались, чтобы наше звание и призвание было действительно твердым. И тогда никогда не поколебаетесь, не поколебаетесь. Вы знаете, что когда Господь повелел переходить через Иордан, знаете там, что Бог повелел? Он говорит, возьми 12 человек, и пусть они войдут в Иордан, и там вот почему-то Дух Святой отметил, стояли, не помните, какой ногою? Твердою ногою. Я так читаю и проверяю себя. Не так просто, братья и сестры. Я был на Иордане. Немножко по воде ходил, немножко рыбу ловил даже. Там очень много рыбы, особенно самов. А евреи их не едят. Она нечистая для них. А их там столько много, вот берешь руками прямо. Иордан был полноводной рекою, но надо было тащить таким людям, которые бы стали, не просто стали, а твердую ногою стояли, чтобы люди, которые подобны вот нам, они бы увидели, что это братья-служители стоят твердо, не поколебались, не упали, когда увидели эти горы воды стоящие. Они стоят твердо ногою своею. И прошел народ Божий. Слава Богу за это. Друзья мои, дай Бог силы, чтобы мы не поколебались, когда кто-то и из старших поколебается. Дай Бог, чтобы мы держались твердо пути Господнего, и чтобы поистине мы старались. Пожалуйста, я вас прошу, не забудьте, когда вы придете, эту главу, первая глава второго послания апостола Петра, прочитайте ее всю. Старайтесь, старайтесь, старайтесь. Старайтесь посещать собрания, старайтесь Богу молиться, старайтесь служить Господу, старайтесь проповедовать, старайтесь стихи рассказывать. И многое-многое надо прилагать старание для того, чтобы, вот как я сейчас слушал, хороший стих был, о небе рассказывали. Особенно мне дорога песня, которую вы сейчас пропели. «Скоро я увижу, скоро я увижу». Я, когда попал в больницу, я передал церкви, сестрам, молодым хору, спойте эту песню «Скоро я увижу». Для меня это очень дорогая песня. Дай Бог силы, чтобы мы с вами, если здесь не увидимся, то в вечности обязательно увиделись. Но для этого надо на земле стараться. Да благословит вас всех Господь. Аминь. Горам возвожусь.